Магистр некоторое время смотрел на шар со странной нежностью. «Но я не надеюсь», — решительно сказал он. «Я делаю новые лампы и продолжаю исследования. Это единственный способ продвигаться вперед». Молча он провел меня вниз в мастерскую и повернулся ко мне. «Руки!» — повелительно произнес он, протянув мне огромные ладони. Не понимая, чего он хочет, я вытянул руки перед собой. Он взял их в свои, на удивление мягко, и повернул ладонями вверх, тщательно рассматривая. «У тебя пальцы Сильдара», — пробурчал он явный комплимент. Потом поднял свои руки, показывая мне толстые пальцы, широкие ладони. Килвин сжал их в кулаки, больше похожие на кувалды, затем сложил вместе. Прошло много лет, прежде чем эти руки научились быть руками Сильдара. Тебе повезло. «Ты будешь работать здесь». Только вопросительным наклоном головы он превратил ворчливое утверждение в приглашение. «Да, в смысле, спасибо, сэр. Я польщен, что вы...» Он оборвал меня нетерпеливым жестом. «Приходи ко мне, если у тебя появятся мысли насчет вечно горящих ламп. Если твоя голова так умна, как выглядят твои руки...» То, что могло быть улыбкой, спряталось в густой бороде, но смех светился в темных глазах магистра, когда он подразнивающе, почти игриво повесил фразу в воздухе. «Если...» — повторил он, подняв палец, кончик его был размером с боек молотка, — «тогда мы с ребятами покажем тебе всякие штуки. Тебе надо решить, к кому ты собираешься подлизываться», — сказал Симон. «Магистр будет выдвигать тебя на Релара. Так что тебе надо выбрать одного и пристать к нему, как банный лист». «Очень приятно», — кисло заметил Совой. Мы с Совоем, Вильямом и Симоном сидели за дальним столиком в задней части трактирщика у анкера, подальше от толпы вечера повержения, наполнявшей зал гулом разговоров. Швы с меня сняли 2 дня назад, и мы праздновали мой первый полный оборот в арканами. Никто из нас не был особенно пьян, но, опять же, никто не был особенно трезв. Выяснять наше точное положение между двумя этими точками совершенно бессмысленно, так что я не буду терять время. «Я просто заостряю внимание на своем могучем уме», — сказал Совой, — «и жду, пока магистры осознают это». «Как это вышло с Мандрагом?» — спросил Вильям с улыбкой. Он нечасто улыбался. Совой бросил на него мрачный взгляд. «Мандраг — лошадиная задница». «Это объясняет, почему ты угрожал ему хлыстом», — согласился Вильям. Я прикрыл рот, чтобы не рассмеяться. «Что, правда?» «Они не рассказывают всей истории», — оскорбленно заявил Совой. «Он лишил меня повышения в пользу другого студента. Не давал мне продвигаться, а использовал как бесплатную рабочую силу вместо того, чтобы выдвинуть Нерелара. И ты угрожал ему хлыстом?» «У нас вышел спор», — спокойно сказал Совой, «а у меня случайно оказался в руке хлыст». «Ты махал этим хлыстом перед ним», — сказал Вильям. «Я до этого ездил верхом», — горячо возразил Совой. «Если бы я перед занятием бегал по шлюхам и махал перед ним корсетом, никто бы ничего не подумал». За нашим столом наступило молчание. «Я уже думаю об этом прямо сейчас», — сказал Симон и расхохотался, а за ним Вильям. Совой попытался согнать улыбку, поворачиваясь ко мне. «Сим прав в одном. Тебе надо на ком-то сосредоточиться. Иначе ты кончишь, как Манат, вечным Элиром». Он встал и поправил одежду. «Ну, как я выгляжу?» Строго говоря, Совой одевался немодно, поскольку придерживался мадыганских фасонов, а не местных. Но нельзя было отрицать, что в шелках и замше приглушенных цветов он выглядел весьма представительно. «Что это значит?» — спросил Вильям. «Ты пытаешься назначить Симу свидание?» — Совой улыбнулся. «К сожалению, я должен вас покинуть. У меня встреча с дамой, и я сомневаюсь, что наши пути приведут нас сегодня вечером в эту половину города».